Глава 17. Неудачникам потребовалось несколько дней, чтобы по частям перенести устройство Ридли в ледяную пещеру посреди леса, недалеко от костровой ямы, в которой нашлись шкатулки. Затем несколько часов они все вместе собирали устройство. Как Ридли и планировала, его колесики встали точно на рельсы возле входа в пещеру. Оказалось, что основой своего устройства Ридли сделала старую вагонетку. Когда близнецы встречали Дина в королевских дубах, они нарочито громко, так чтобы он слышал, начинали говорить о предстоящем шоу волшебных неудачников, с которым они вот-вот собираются выступить. В пятницу вечером они подошли к Дину и напрямую спросили, согласится ли он прийти в ледяную пещеру завтра утром, чтобы помочь им разобраться с наиболее сложными трюками. Будучи большим фанатом неудачников, Дин с радостью согласился. Субботним утром Ридли проснулась с комком в горле. Она ничего не рассказала матери об их с друзьями планах на день, и это казалось ей неправильным. Что если они столкнутся в пещере с серьезными неприятностями? Разве миссис Ларсон не заслуживает знать, что ее дочь собирается предпринять нечто опасное? А Вернаны, Штайнмайеры и Голдены, разве они не заслуживают того же? Родители должны беречь своих детей. Но что делать, когда дети чувствуют ответственность за безопасность своих семей? После того, как мама помогла ей с утренней растяжкой и упражнениями, и после совместного завтрака Ридли сообщила, что собирается отработать несколько новых фокусов вместе с Тео, что было не совсем ложью. «Будь осторожнее», — попросила миссис Ларсон. «Полиция сказала, что им так и не удалось выследить того хулигана, что разбил нам окно, а мне и так хватает поводов для беспокойства. Ух, только посмотри на край этих штанов! Просто волочится по земле. Где мой швейный набор? Подожди, Ридли, а ты уже сделала домашнюю работу? Может, мне стоит поговорить с мисс Паркли, чтобы она давала тебе задание посложнее? Кстати, где она?» «Сегодня у нее выходной, мам, и со мной все будет хорошо», — ответила Ридли. «Мы с Тео можем о себе позаботиться». Мисс Ларсон ненадолго задержалась у лестницы, а затем сказала. «Знаю, ты всегда могла позаботиться о себе». Пораженная Ридли нашлась с ответом, когда мама уже поднялась наверх. «Люблю тебя», — мягко сказала девочка, закрывая за собой входную дверь. Неудачники собрались у входа в пещеру, из глубины которой доносилось ледяное дыхание. Оно проникало даже сквозь шерстяную куртку Ридли. Давным-давно сотрудники королевских дубов проложили гравиевую дорожку, ведущую к этой пещере. Ридли с трудом пробиралась по каменистой поверхности, но она точно знала — все должно произойти именно здесь. «Скорее!» — поторапливала она. «Дин может появиться в любую секунду». Близнецы принесли стяги, гирлянды с треугольными флажками и другие украшения для импровизированной сцены. «Необходимо, чтобы он поверил, будто мы действительно готовимся к шоу», — сказала Лейла накануне. Когда они закончили, вход в пещеру сиял звездами и блестками, был украшен флажками в клетку, полоску и горошек. Ридли восхищенно смотрела на проделанную работу. Ее волшебный ящик возвышался посреди всего великолепия. Настоящий гвоздь программы в центре сцены. А тени и острые камни указывали на него, точно были созданы специально для этого. Ридли объехала устройство по кругу, проверяя каждое отделение, петли, переключатели и колесики. Остальные проверяли инструменты, принесенные для репетиции шоу. Со стороны тропинки донеслись шаркающие шаги. Появился Дин, и Ридли почувствовала, что у нее скрутило живот. «Мой тоже точно в узел завязался. А вы как? Сейчас начнется самое интересное и самое опасное». «Привет всем! Ого! Выглядит потрясающе!» «Привет, Дин!» — нервно отозвалась Лейла. «Мы так рады, что ты пришел!» «А уж как я рад!» — отозвался мужчина. «Что мне нужно делать?» Лейла указала на небольшой булыжник у основания тропинки. «Пока нужно встать вот тут». Она оглянулась на друзей. Все готовы?» Они кивнули и собрались перед волшебным ящиком, как и было запланировано. Ридли медленно выехала на освещенное солнцем пространство, точно в круг софитов, и попыталась выдать беспокойство за обычное волнение перед выступлением. «Сюрприз, сюрприз! Волшебные неудачники вернулись!» Она подождала аплодисментов от Дина. «А какое шоу мы придумали для вас! Подготовьтесь к волнению! Отриньте осуждение! Вас ожидает путешествие в тайны магии!» Команда элегантно поклонилась, затем разделилась и заняла места в разных частях пещеры, как репетировали в минувшие дни. Ридли не сводила взгляда с Дина. Ведет ли он себя подозрительно? Подозревает ли их? Все должно выглядеть как настоящее выступление, чтобы Дин сделал именно то, что им было нужно. Первой вперед вышла Лейла. Она выполнила трюк с сетью и веревкой, который уже демонстрировала на встрече в честь возвращения Ридли и заслужила восторженные аплодисменты единственного зрителя. Следующим выступал Картер. Он шагнул вперед и легким движением руки развернул веером три колоды карт. «У меня есть секрет», — сказал он тихо, но голос все равно громом отражался от стен пещеры. «Я давно скрывал, что у меня есть брат-близнец». Неудачники притворно ахнули. Картер улыбнулся, кивнул на пустое пространство рядом с собой и вскинул руку, точно хотел представить кого-то. «И вот он! Ну же, Карл, поприветствуй наших зрителей!» Выждав секунду, Картер продолжил. «Должно быть, вы уже заметили, что мой брат невидим. Но это ему ничуть не мешает. Ты готов, Карл?» Мальчик снова с улыбкой посмотрел в пустоту. «Олли, Изи, будьте так добры!» Близнецы принесли розовый занавес и развернули его перед невидимым Карлом. Картер отошел на пару шагов в сторону, но продолжил говорить с пустым пространством, скрытым тканью. «Как и все братья, мы с Карлом любим соревноваться и даже спорить. Например, сегодня утром я сказал, что Карл не сможет поймать все 156 карт, если я их ему перекину. Ну что ж, Карл, у тебя есть шанс доказать, что я был неправ». Картер снова раскрыл три колоды. Согнув их в ладони, он вскинул руки, развернулся к занавесу и выпустил карты в воздух. Они полетели прямо за ткань. Когда все карты исчезли из виду, мальчик продолжил. «Вот и все, Карл. Посмотрим, как ты справился». Он кивнул Олли и Изи, и те уронили занавес, отступив в стороны. К удивлению Дина, там оказалось пусто. Ни в воздухе, ни на земле карт не было. «Ох!» — растерянно проворчал Картер. «Видимо, ты все же смог поймать их. Прости, Карл, я был неправ. Ты выиграл!» Тут он приложил ладонь к уху. «Что ты говоришь? Хочешь, чтобы я поймал карты? Ну что ж, это будет по-честному!» Через несколько секунд из-за занавесов Картера полетели все три колоды. От их напора и скорости мальчик даже прикрыл голову руками. Но вскоре поток карт иссяк, и Картер гневно посмотрел на своего близнеца. «Я не успел подготовиться!» — прокричал он. Затем помолчал и добавил. «Ладно, ладно. Поможешь собрать их, когда мы закончим?» Близнецы опустили занавес, показывая, что за ним по-прежнему никого нет, и отошли в сторону. Картер улыбнулся, затем сделал вид, будто берет своего невидимого брата за руку, вместе они вскидывают вверх сцепленные ладони и склоняются в глубоком поклоне. Дин пронзительно засвистел. Ридли внезапно почувствовала укол вины от того, что они собирались с ним сделать, но быстро вспомнила, что уже сотворил он, чтобы навредить им. Следующим вышел Тео. «Я тоже должен попросить помощи наших дорогих друзей, Олли и Изи, и попросить восхитительный шелковый шарф их бабушки и дедушки. Или это плащ? Он такой огромный, я даже не уверен, что это такое на самом деле». «Палатка», — сказала Изи. «Больше, чем палатка. Слонопалатка», — поправил ее Олли. «Что такое слонопалатка?» — спросила Лейла. «Да так, с тобой все будет в порядке, в слонопалатке». «Ладно вам, прервал Тео их обмен любезностями. «Вы не против помочь мне еще разок?» Тео выступал с трюком, которым приветствовал Ридли после ее возвращения с выставки изобретателей. Он играл на скрипке и взлетал в воздух за волшебным занавесом близнецов. Когда последняя нота растаяла в глубине пещеры и вернулась обратно, отражаясь от каменных стен, Дин был окончательно поражен. Или притворился, что поражен, и чуть не свалился со своего валуна. Наконец, настала очередь Ридли. Она остановилась перед черным ящиком, который установили на старые рельсы в глубине пещеры. «Спасибо, Тео», — сказала она, — «но для моего номера потребуется доброволец из зала». Дин охнул и огляделся, будто во время представления добавилось зрителей. Когда он понял, что по-прежнему здесь в одиночестве, то приложил руку к груди и предложил. «Я? Если ты не против?» Ридли постаралась улыбнуться так широко, как только могла, открыла щеколду в боковой стенке ящика, и передняя панель открылась точно дверь. По мере того, как Дин приближался, сердце Ридли стучало все быстрее. «Мне внутрь?» — спросил он и скептически взглянул на устройство. «И что ты собираешься сделать?» «О, ничего особенного», — пошутила Ридли. «Просто превращу тебя в медведя». Дин приподнял брови, пожал плечами, шагнул в коробку и развернулся. «Удобно?» — спросила Ридли. Дин весело фыркнул, затем кивнул. Ридли взялась за край панели и закрыла ее, задвинула щеколду. Несколько болтов надежно заперли крышку. Ридли, наконец, убрала дурацкую улыбку с лица. Теперь Дин никуда не денется, пока она ему не позволит.